Последнюю главу книги Деяний можно лучше всего озаглавить словами апостола Павла, написанными им Тимофею из римской темницы. «Для Слова Божия нет уз». Этот факт так ярко проиллюстрирован в последних главах, начиная с 22 книги Деяний и вплоть до 28 главы. А особенно это подчеркнуто в 28 главе. Темничная келья Павла сделалась самой эффективной кафедрой, с которой он когда-либо возглашал Евангелие Иисуса Христа. Да, никакие цепи, никакие узы или кандалы не могут связать Евангелие Иисуса Христа. Картину, которую мы тут видим на последних страницах этой благословенной книги, это Павла, проповедующего Царствие Божие и научающего о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно, то есть незапрещенно, беспрепятственно. Как знаменательно это последнее слово «невозбранно». Да, последнее слово этого первого тома истории церкви. Павел обложен цепями, прикован к стражам обеими руками, а слово Господне проповедовалось и распространялось беспрепятственно. Конечно, нас интересует Павел. Мы хотели бы, например, узнать о его судебном процессе, как поступил с ним император Нерон и так далее. Но Дух Божий это скрыл от нас, оставляя нам нечто гораздо важнее. Он удержал от нас все это, дав, однако, знать, что Павел был верен до конца, что подвигом добрым он подвязался, что течение свое он совершил и веру сохранил, а книгу эту он предпочел заключить триумфальным фактом, что для Слова Божия нет уз, и что никто и ничто не может запретить его распространение». Книга Деяний начинается возвещанием благой вести в Иерусалиме, потом по всей Иудее, затем Самарию, и теперь до самого края земли. Обложен цепями, Павел устанавливает плацдарм на самой оси мира того времени, то есть в Риме, а от Рима дороги вели во все концы земли. С первого столетия христианской эры, с самого детства Иисуса Христа, царь Ирод покушался на жизнь младенца, спасителя мира. К концу же второго поколения царство его распространилось по всему миру и провозглашалось со всей смелостью. Да, даже в самом дворце Кесаря невозбранно и беспрепятственно. Когда больше всего воздвигалось препятствие для Евангелия, заключением Павла, то фактически проповедь набирала большего размаха и более широкого влияния. Об этом Павел сам писал так. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои, то есть узы мои, послужили к большему успеху благовествования». Это он писал филиппийцам из этой римской тюрьмы. Из этой тюремной камеры он достигал до самого края земли. Он имел верных курьеров в своем распоряжении, которые носили его послания к церквам в Колосе, Филиппах, в Эфесе и Филимону и, вероятно, другим. Таким образом, он укреплял, ободрял и назидал своими посланиями уже основанные церкви. Эти же послания благословляют, закрепляют и назидают церковь уже в течение почти 20 веков. О, как чудно выполнились планы Божии для более успешного благовествования! Это говорит нам, что успех Евангелия не зависит от свободы или даже от жизни самого ревностного его сподвижника. Нет, оно не зависело ни от Павла, ни от Петра. Петр, говоря, тоже был убит во время этого преследования в Риме. Евангелие продолжает жить и распространяется во всем мире, несмотря на тех, которые пали жертвой меча гонителя. Вы когда-нибудь читали, как в Римском Колизее кончились кровавые состязания боя гладиаторов? Рим почти целиком был христианизирован. Все же этот жестокий языческий спорт, хотя изредка, но все же еще практиковался. После одной большой победы император, который был слабенький юноша, и все его высокопоставленные люди в Риме пошли в переполненный амфитеатр, чтобы забавляться в честь триумфа. Когда окончены были обыкновенные спортивные номера, На арену с обнаженными мечами вышли гладиаторы. Народ вскрикнул от удовольствия. Их старая дикарская забава им была возвращена. Вдруг на арену вышел старец, одетый как отшельник. Он был известен всем присутствующим. Смотря смело на возбужденную толпу, он заявил во всеуслышание, что христианам не должно друг друга убивать. В ответ поднялся злой крик от собравшейся толпы. Гладиаторы яростно крикнули старцу: «Долой, старик, беги, спасай свою жизнь!» Но человек стоял неподвижно и безбоязненно перед всей этой ожесточенной толпой. Он ни меча, ни гладиаторов, ни криков толпы не побоялся, но твердо стал против этого беззакония. Быстрее, чем удар молнии, старец пал жертвой меча, и несколько раз озлобленные гладиаторы пронзили тело проповедника правды. Когда народ увидел смелость бессильного отшельника, стыд исполнил их сердца. Спорт был прекращен, и больше никогда жестокая игра гладиаторов не повторилась в Колизее. Он умер, но слова его продолжали жить. Да, люди умирают, герои веры уходят в вечность, но Слово Божие, оно живет и продолжает действовать в сердцах людей, благодарению Господу. В последнем своем послании Павел, как он сам говорит, что становится жертвой, и время его отшествия уже близко, сам будучи прикован цепями, напоминает своему сотруднику Тимофею, что для Слова Божия нет уз. Скажите, возможно ли связать Слово Божие, заключая того, который его возвещает? Гордый фараон попробовал. Он думал, что, выгнав Моисея из своего присутствия и приказав ему больше не появляться перед его лицо, освободиться тем от слов, сказанных Моисеем. Отрицание слова, однако, не может заглушить его весть. Но оно, это слово, стало причиной позорной смерти надменного правителя, который отверг его. Ахав тоже попытался связать пророка и заглушить его слова. Но тогда, когда псы лизали его кровь, он узнал, что для Слова Божия нет уз, ибо он был там, где все свои земные богатства он отдал бы за одну каплю воды, чтобы охладить свой язык, мучаясь там, где червь их не умирает и огонь не угасает. Навуходоносор попробовал тоже заставить вестника Божьего замолчать, но какой успех имел он? Он был изгнан от общества людей и, подобно зверю полевому, в течение 7 лет питался травой, как вол, и орошалось тело его росою небесную, как говорит Слово Божие, и волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. И это было с ним до тех пор, доколе он не познал, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и что по воле своей он действует. Нет, возлюбленные, для слова Господня нет уз. А помните, когда Иеремии повелено было Господом написать в книжный свиток слова Господа, и как они прочитаны были царю? Царь сидел и вырезывал то, что ему не нравилось, и бросал в огонь. Вышло так, что все сказанное в этом свитке было ему негодно, и он весь его сжег. Да, царь думал, что он связал Слово Божие. О, бедный человек! Чем больше он пытался уничтожить Слово Божие, тем больше оно умножалось. Не успел свиток сгореть, как Господь повелел Иеремии опять написать другой свиток с теми же словами. Как верно сказано, что время преследования всегда было временем для печатания. Какие чудные послания апостолов были написаны в узах! Книга Ивана Буньяна «Путешествие пилигрима» была увековечена в Бетфорской тюрьме. Мартин Лютер, будучи заключен в Вартбургском замке, перевел Библию на немецкий язык. Для Слова Божия нет уз, благодарение ему вовек. Библию сжигали, уничтожали, отбирали и запрещали читать, и несмотря на все эти вражеские попытки стереть Слово Божие с лица земли, сегодня Библия остается самой популярной книгой во всем мире и продается больше, чем какая-либо другая книга. Она печатается миллионами экземплярами ежегодно в большем количестве разных языков, чем какая-либо другая книга. Для Слова Божия нет уз. Ни узы, ни концлагеря, ни смерть, никакая другая тварь не в состоянии и не в силах его заглушить. Это и есть весть последнего слова книги Деяний апостолов невозбранно. Вестник в узах, а слово Господне распространялось беспрепятственно. Слава и благодарение нашему Господу. Говорят, что один из римских вождей, который сделал все ему возможное, чтобы стереть христианство, был поражен и сильно ранен в одной битве. Стрела вонзилась в его бок. Кровь сильно текла из его раны, и он видел, что жизнь его висела на волоске. Наполнив горсть своей же кровью, последними силами он бросил свою кровь вверх к небу и воскликнул: «О, Назарянин, ты победил! Ты победил!» Заканчивая мое слово сегодня, я хотел бы задать для вас два вопроса. Один касается верующих, другой неверующих. Чадо Божие, каково твое отношение к Слову Божьему и что ты с ним делаешь? Ты говоришь, что ты чадо Божие, ты принял благую весть. Слова примирения, ты получил прощение грехов, и верой в Евангелие ты стал новым творением во Христе Иисусе. Но что дальше ты с этой вестью сделал? Да, для Слова Божия нет уз. Его ничто не в силах связать. Но как обстоит дело с тобой? Замкнуты ли твои уста? Связаны ли твои ноги? Ты говоришь, чем? Я не знаю, чем. Если твои уста не свидетельствуют о Божьей любви, тогда ты позволил врагу их замкнуть. Может быть, страх тебе не позволяет открыть уста твои для Христа? Может быть, руки твои связаны какой-нибудь дурной привычкой, и ты бессилен сделать что-нибудь для Господа? А быть может, ноги твои стеснены тем, что они ходят по местам, где неприлично святым? Может быть, твое свидетельство парализовано тем, что ты все ожидаешь каких-то лучших возможностей, более обширные нивы? Посмотрите на Павла. Ревность Христа ради не позволило ему терять времени, чтобы начать работу для своего Господа. Не прошло целых 3 дня, и у Павла уже были оформлены планы для Божьего труда там, в своей тюрьме, будучи в узах. Он созвал своих братьев по крови иудеев и начал им говорить о Мессии. Оказывается, у него была эта возможность, чтобы его посещали, и он ею воспользовался. Позже он был больше ограничен, так что видел он только тех, которые его сторожили. Его руки были прикованы к руке его хранителя. Но он и тут не упустил возможности говорить о Христе. Таким образом, многие из Кесарева дома уверовали в Иисуса Христа. Павел шел обыкновенно туда, где были люди, а теперь к нему приходили люди, и он им говорил об Иисусе Христе. Таким образом, он продолжал свою миссионерскую работу, несмотря на то, что он был в тюрьме, в узах. О, возлюбленные, если час уже поздний, и даже если мы уже на закате нашей земной жизни, и осталось немного времени, будем трудиться для Господа сегодня на том месте, где мы теперь находимся. Будем свидетельствовать, говорить, проповедовать, да, пропагандировать Евангелие Иисуса Христа умирающему миру. Помните, что смелость заразительно, она пробуждает смелость в других. Апостол Павел говорит в одном из своих посланий, которые он написал во время своего заключения в Риме, что большая часть из братьев Господи, ободрившись узами его, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Когда они увидели, что ни Нерон, ни его воины не могли устрашить Павла, то они стали более смелы возвещать Евангелие Иисуса Христа. Петр и Иоанн ободрили остальных учеников, когда они сказали своим преследователям: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Такие братья и сестры являются как чаша холодной воды для истомленной жаждой души. О, дал бы Господь, чтобы мы были таковыми! И в заключение я хочу задать второй вопрос. Он касается вас, которые еще не приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Тут сказано, что одни убеждались словами Павла, которыми он проповедовал Господа Иисуса, а другие не верили. Евангелие разделяет людей. «Думаете ли вы, — говорит Иисус Христос, — что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Это разделение происходит до сего дня, сейчас. Некоторые уверуют, другие нет. С одной стороны, ученики Христовы, с другой – мрак и дети тьмы. Мой вопрос к тебе, мой дорогой друг, которому разряду принадлежишь ты. Нейтральным ты не можешь быть. Или ты на стороне Христа, или же ты на стороне князя мира сего. Одно из двух. Каков будет твой ответ? Не откладывай этого важного, да наиважнейшего из всех вопросов. О, как опасно мешкать, дорогие друзья! Как избежим мы, откладывая и пренебрегая столь великим спасением? Можешь ли ты ответить на этот вопрос, мой друг? О, ему нет ответа. Откладывать значит не избежать вечного мучения. Христос сказал: «Будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Прими сегодня Его любовь, сегодня еще не поздно». А завтра кто может сказать? Безумцы говорят, мы завтра поймем, что такое спасение. И завтра пойдем за Христом. И завтра преклоним перед Богом колени. Не ныне, а завтра, потом. Так в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом уносится год. А что, если завтра возьмет и обманет? Что, если совсем не придет? Слово Божие говорит: ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Завтра может для некоторых, слушающих мой голос, оказаться уже слишком поздним. Пусть Господь поможет тебе откликнуться сейчас, сегодня, не завтра, и тогда ты сможешь от всего сердца петь: течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на грозных волнах, во всякое время, вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь в руках. Слава и благодарение Ему за Его чудное спасение.